Глава 19. Ярослава. Очнулась резко, будто меня выдернули из какой-то липкой вязкой тьмы. Первым ощущением был противный привкус медикаментов во рту и болезненная пульсация в висках. Сердце мгновенно забилось чаще, внутри вспыхнула паника. Где я? Что еще за фокусы? Я резко села, пытаясь восстановить события последних часов. Память подкинула вспышками: свадьба, платье. Голос Дамира, его глаза, прикосновения и внезапное появление чужих, незнакомых мужчин в саду. Фахир, это точно его рук дело. Вот гад, а! Пульс участился до такой степени, что казалось, сердце сейчас разорвется. Я осмотрелась вокруг. Комната была невероятно красивой, роскошной, но эта красота пугала своей холодной чужой отчужденностью. Позолота на потолке, тяжелые шторы, огромная кровать с дорогими покрывалами. Идеальная золотая клетка, из которой явно не было выхода. Я вскочила на ноги и попыталась открыть дверь, но та оказалась закрыта. Пальцы задрожали. Внутри все болезненно сжалось, я поняла. Я пленница. Беспомощная и отчаянно одинокая пленница. Внезапно дверь открылась. Тихо, почти бесшумно, и я отступила назад, прижав руки к груди. В дверном проеме появился Фахир, и у меня перехватило дыхание. Мужчина смотрел на меня, не отрываясь. Его темные глаза горели странным, пугающим огнем, в котором читалась жажда, опасность, восхищение и что-то еще. То, что мне не хотелось даже произносить мысленно. «Надеюсь, тебе комфортно, Ярослава?» — спросил он тихо, делая шаг внутрь и закрывая за собой дверь. «Тебе выделены особые комнаты. Что вам нужно?» Голос дрожал, и я ненавидела себя за эту слабость. Фахир улыбнулся медленно, мягко, почти ласково. Он был красив, опасный, жесткой красотой хищника, который готовится к атаке, играя с жертвой, наслаждаясь ее страхом. «Пока просто поговорить». Он медленно приблизился, заставляя меня отступать до тех пор, пока я не уперлась в стену. Его взгляд скользнул по моему лицу, плечам, ниже, изучая, оценивая, явно получая удовольствие от моей беспомощности. «О чем нам с вами говорить?» — выпалила я, стараясь вложить в голос больше уверенности. «Зачем вы меня похитили?» Он усмехнулся, склоняясь ближе так, что я ощутила его дыхание на своей щеке. «Похитили? Нет. Просто одолжил у Султанова то, что ему очень дорого». Тихо сказал он, почти касаясь губами моей кожи, но не касаясь до конца. «У меня с твоим женихом особые счеты, девочка. К тому же ты собиралась замуж за восточного мужчину, а у нас, как же выразиться, интересные традиции». Я резко повернула голову, чувствуя, как по коже пробегают мурашки. Сердце билось так быстро, что я почти задыхалась. «Я не игрушка, чтобы мной вот так играть. Отпустите меня немедленно!» Фахир улыбнулся снова, отступив на шаг и рассматривая меня с насмешливым интересом. «Вот тут ты ошибаешься, дорогая. Для меня ты гораздо больше, чем просто игрушка. Ты — ценный трофей. И я его не верну так просто». «Что вы хотите от Дамира?» Сорвалась я на крик, пытаясь скрыть растущее отчаяние. Он замолчал на секунду, и взгляд его вдруг потемнел, став холодным, почти ледяным. «Султанов слишком долго изображает из себя героя, но не все так однозначно, как тебе кажется. Он вовсе не такой благородный, каким хочет выглядеть». «Я вам не верю!» — крикнула я, почти захлебываясь эмоциями. «Дамир спасал людей! Сейчас он тоже делает все для людей! Он не такой, как вы!» «Спасает?» Фахир насмешливо хмыкнул, но в его глазах вспыхнуло что-то жесткое, болезненное. «Интересное заявление. Особенно учитывая то, сколько людей пострадало из-за него. Спросила бы у него об этом, если бы он не предпочитал скрывать свои ошибки». Его слова словно обожгли. Я почувствовала, как внутри зарождается сомнение, тревога, и отчаянно попыталась подавить это чувство. «Черт, нет! Не может Дамир ничего подобного скрывать! Не верю!» Но противный голосок внутри меня очнулся и настойчиво зажужжал. Что, в общем-то, мы друг друга довольно посредственно знаем. Да, Дам лучший друг моего брата, и я видела его с раннего детства, но что, по сути, я знаю о нем? «Что вы имеете в виду?» — спросила я дрожащим голосом. Фахир снова приблизился, его лицо оказалось совсем близко. Глаза впивались в мои так, что мне стало трудно дышать. «То, что твой Султанов не тот, кем хочет себя показать, девочка», произнес он почти шепотом, завораживающим голосом, в котором звучала явная угроза. «Он слишком дорого обходится людям, которых якобы защищает. Из-за его неверно принятых решений погибли люди». Он замолчал, словно вспоминая что-то болезненное. «И погибнешь ты, если останешься рядом с ним». Я замерла, не в силах произнести ни слова. Эти слова прозвучали как приговор, который я не была готова услышать. Меня охватила паника. Перед глазами мелькнули образы Дамира, его руки, его глаза, его голос. Неужели он действительно что-то скрывал? Неужели Фахир знает правду? «Нет». «Спокойно, Ярослава, ты должна верить мужчине, за которого замуж собираешься выйти. Магомедов это все специально говорит». «Пустите меня», — прошептала я, отчаянно стараясь не расплакаться. «Пока твой жених не выполнит условия этой традиции, ты останешься здесь. Это правило, Ярослава. Наше правило. Не переживай. Тебе тут будет очень комфортно». Фахир резко отстранился, поправил рукав своего дорогого пиджака, не сводя с меня тяжелого оценивающего взгляда. «Подумай обо всем, что я тебе сказал, Ярослава», — спокойно произнес он, направляясь к двери. «Время у тебя есть. Но не забывай, я всегда получаю то, чего хочу, без исключений». Он вышел, тихо закрыв за собой дверь, оставив меня в мучительной тишине и полной прострации. Я опустилась на пол, обхватив колени руками, пытаясь справиться с ужасом, который сковал мое тело и разум. В голове пульсировала одна единственная мысль. «А что, если Фахир не врет? Что, если Дамир действительно скрывает нечто страшное, что заставит меня пожалеть о том, что когда-то я позволила себе снова поверить ему?» Теперь я отчетливо понимала, что оказалось между двумя мужчинами, которые каждый по-своему были опасны. Один из них — хищник, завораживающий и пугающий. Второй мужчина, которого я любила всем сердцем и боялась потерять, но о котором, возможно, не знала всей правды. Страх и сомнения расползались по моему телу, отравляя меня изнутри. И я вдруг поняла, что теперь не уверена ни в ком, даже в самой себе.